Глава 12. Господа, 2 часа назад я получил шифровку из Хабаровска. Император обвел взглядом напряженно сидящих за длинным столом министров военных ведомств, членов дипломатического корпуса великих князей Константина и Михаила. Заняв место в своем большом кожаном кресле, он по обыкновению сцепил пальцы рук в замок. На левом запястье поблескивали золотом часы. Запонки на манжетах рукавов отливали рубиновым цветом драгоценных камней. Политическая обстановка ухудшается с каждым днем. Небесная канцелярия Цинго пошла на прямой сговор с китайским Багдыханом. Не знаю, что там пообещал этот колеблющийся на ветру фарфоровый болванчик, но по разведданным в сепаратных переговорах замечен след американцев. Андрей Егорович, что ты скажешь? Этого и следовало ожидать, не выдержал Токарев, начальник генштаба. Последний месяц такие шифровки косяками шли. Тайная резидентура в Бейджине выяснила, что американцы продавливают сближение Маньчжурии и Китая, чтобы нависнуть над нашими границами монолитной стеной. В случае военного конфликта, который затевает Цинго, китайцы втянутся в него на стороне маньчжуров. Каковы шансы противника на успех? Александр подтянул к себе одну из папок, лежащих на его столе, и открыл, не забыв взять карандаш в руку. Военная стратегия Небесной канцелярии Цинго предполагает нанесение удара по южному выступу в районе Албазина и Благовещенска. «Именно там сосредоточены наши основные силы для сдерживания агрессии маньчжуров», – ответил Токарев. «Почему-то штабные специалисты уверены в том, что мы начнем поспешно стягивать в этот район дополнительные войска, учитывая важность выступа. В тот момент, когда мы полностью окажемся втянутыми в боевые действия, китайцы ударят со стороны озера Ханко с одновременным отсечением Владивостока от основных коммуникаций, а также в направлении Хабаровска. 5 пехотных дивизий уже сформированы и стоят вдоль границ. Зафиксирована переброска 4-й танковой бригады «Яростные тигры» и 6-й танковой бригады «Серебряные драконы» в район города Хулинь. А до границы оттуда совсем недалеко. Александр сделал предупреждающий жест рукой, начальник генштаба замолчал. «А что скажет дипломатический корпус? Я от нашего МИДа не наблюдаю конструктивных действий. Владислав Андреевич, что вы сделали, чтобы осудить сепаратные переговоры китайцев и маньчжуров? Кажется, у нас с драконами есть кое-какие договоренности». «Китайцы, Ваше Величество, весьма хитроумны и коварны в плане таких договоренностей», кашлянул перед своим выступлением князь Суворов. «Как руководитель МИДа, он уже давно был извещен о возне 2 азиатских тигров под ковром. И они водили нас за нос долгих 4 месяца и сумели таки обмануть. О сепаратных переговорах стало известно недавно, и сорвать их не представляется возможным. Мы направили ноту протеста Китаю, заодно предупредили американское консульство в Петербурге и Бейджине о недопустимости вмешательства во внутреннюю политику 2 сопредельных государств». «Янки – упертые ковбои», – махнул рукой Александр. «Их надо сразу в лоб бить, чтобы с седла слетели и сели разговаривать с партнерами на равных. Они озлоблены срывом комбинации по Вансану и теперь всерьез рассчитывают отрезать его от наших коммуникаций. Для того и танковые клинья подготовили». Великий князь Константин набычился. Он понял, что старший брат императора до конца жизни не простит ему истории с дочерью, попавшей в лапы американской резидентуры, и только чудом спасшейся, заодно разрушив действительно коварную непробиваемую комбинацию. С другой стороны, а почему только его привязывают к событиям на Дальнем Востоке? Ведь и до назначения Константина Михайловича на пост наместника происходили неприятные инциденты. По лицу Александра видно, что готовит какую-то пакость для своего брата. «Наши действия должны быть скоординированы, господа», — сказал Александр. «Но меня больше всего беспокоит флот. В Вансане стоят несколько наших кораблей, а АУК азиатского флота американцев крутится неподалеку. Всего 100 морских миль, вроде бы и не раздражают, но кто знает, как отреагирует US Navy на конфликт». «Гадить будут, это точно», — сказал кто-то за столом. «Есть предложение?» — насупился император. «Если перережут коммуникации между Хабаровском и Владивостоком, то это не скажется на боеспособности флота», сказал пожилой офицер в морском адмиральском кителе. Это был Фроленко, командующий ВМФ Российской империи. Распушив свои седые роскошные усы, он, подобно императору, сцепил пальцы в замок. «Тихоокеанский флот может действовать автономно. У китайцев нет таких сил, чтобы блокировать вторую эскадру в Вансанской акватории. Разве что миноносками кровь попортит. Но до нас им еще нужно добраться, минуя Цусиму. Надеюсь, император Лихон прищемит своим соседям пышный хвост. У него хватает кораблей, чтобы контролировать прибрежную зону». То есть Антон Евгеньевич, вы абсолютно уверены, что боевые действия не будут перенесены на морские коммуникации? Так точно, Ваше Величество. Мы уверенно контролируем ситуацию. Американский флот больше для солидности и успокоения китайцев. Все события должны развернуться на сухопутном ТВД. Абсолютно согласен с Антоном Евгеньевичем, подтвердил начальник генштаба. Разведданные говорят именно об этом. Может, все это блеф и один из рычагов на нашей позиции по будущим переговорам, если таковые возникнут, будут шантажировать войной. А переговоры нужны? Усмехнулся Александр, рисуя на листке бумаги веселую рожицу, весьма похожую на среднего брата. Он уже определился и сейчас просто прощупывал настроение своих подчиненных. «Думаю, Ваше Величество, на них стоит идти, даже если будет видно, что манчжуры или китайцы тянут время для усиления военной группировки», – кивнул Суворов. «Не опоздаем?» «Для того, чтобы не опоздать, надо провести скрытную передислокацию авиации и тяжелой техники», – подал голос Токарев, – «под видом учений. Заодно и армию подтянем». «Этим мы не замажем глаза соседям», – усмехнулся великий князь Михаил Михайлович, сидевший напротив среднего брата. «А и не нужен, Ваше Высочество», – посмотрел на него начальник генштаба. «Это всего лишь мягкое напоминание, что медведь не дремлет. Пока будет идти позиционная возня, разведка сможет добыть более существенные данные по ситуации на Дальнем Востоке». «Самуил Петрович, может, у тебя есть что сказать?» – император посмотрел на Житина, скромно пристроившегося на дальнем конце стола. «Сидишь скромно, что-то пишешь в блокнот». Он усмехнулся. «Я уже отдал все необходимые распоряжения, Ваше Величество. Практически все лучшие силы задействованы в добывании информации. Резидентура работает день и ночь. Можно сказать, что действия вероятного противника нам известны на 80%. Все необходимые данные и мои соображения по ситуации находятся на вашем столе», намекнул Житин на пачку папок, содержимое которых Александр собирался изучить после совещания. «Получается такая картина», – император постучал кончиком карандаша по столу, – «что в данный момент идет накачивание военных усиленной дозой вооружений и тяжелой техники. Перебрасывают подразделения к нашим восточным границам, заодно наши зарубежные недруги стараются склеить фарфоровую чашку из китайской и манчжурской половинок. Ладно, своих магов не подтянули, чтобы мозги запудрить азиатам. Значит, начинаем учение «Восточный барьер» с 1 июля». Передислоцируем авиацию и тяжелую технику с постоянных баз на временной точке. Делаем много шума и пыли. И почему никто не предложил мобилизовать потайников? Хватит мелочами заниматься. Не забывайте, сколько у них народу находится на территории Китая и Маньчжурии. Контракты, сопровождение грузов и прочие коммерческие услуги. Кто мешает им отслеживать ситуацию за кордоном? «Кто займется тайными дворами?» – проворчал Константин Михайлович. «У нас нет серьезных специалистов по координации. Войны тоже пока нет. Пошлют подальше». Он смутился от пристального взгляда императора. Сразу стало не по себе. Что-то Сашка задумал. «А чего там координировать?» – воскликнул Житин. «На дальневосточном направлении всего 3 филиала – Амурский, Хабаровский и Забайкальский. Их надо объединить в единый центр и дать точную задачу, что делать. Стражи не дураки, ломаться не станут. Понимают, чем пахнет возня тигров возле наших границ». «Хорошо, идея правильная», – сказал император и хлопнул рукой по папкам. «Можете быть свободны, господа. Завтра я выскажу свои соображения по вашим докладам. Константин Михайлович, останьтесь на пару слов». Сразу возникала сутолока, послышались оживленные разговоры, кто-то посмеивался. Средний Меньшиков про себя вздохнул. «Везет Мишке, не задействует его Александр в своих высокомудрых комбинациях». Протянув руку к бутылке с минеральной водой, налил в стакан, выпил. Пока осушал до донышка, в кабинете никого не осталось. Император молчал, перекладывая папки в сейф. «Ты торопишься?» – спросил он наконец. «Может, пообедаем вместе?» «Ради этого меня остановил?» – удивился Константин Михайлович. «Нет, хочу сказать, чтобы ты собирался в Хабаровск», – спокойно глядя на брата, ответил Александр. «Ты же наместник, пусть и дистанционный, хотя мне не очень нравится такая постановка твоей должности». «Но…» – оторопел средний Меньшиков. «У дочери же свадьба скоро». «Приедешь к тому времени, чего так разволновался?» – усмехнулся венценосный брат. «Пару месяцев проконтролируешь ситуацию в округе. Мне нужен там свой человек, понимаешь, который сможет объективно оценить степень опасности. А если начнется война, уже не до свадеб будет, увы». «Хорошо», – легко согласился Константин Михайлович. «Когда выезжать?» «Через 2 дня. Кстати, хочешь прокатиться через всю страну на новом скоростном экспрессе?» – хитро прищурился император. «Монорельс 2-путку уже закончили, протестировали, все косяки устранили». «Заманчиво», – почесал щеку князь Константин. «Вот и ладно. Собирай вещи. За тобой заедут и отвезут прямо на вокзал. И еще. Возьмешь на себя координацию между тайными дворами». «Да ты сбрендил, Сашка!» — воскликнул брат. «Какая координация? Я вообще в их делах не смыслю ни шиша. Как я с ними найду общий язык?» «Ты как с императором разговариваешь?» — усмехнулся Александр. «Совсем распустились в последнее время. Гляди, реально упеку на Дальний Восток хозяйство развивать. Вот что ты орешь. У тебя под боком прекрасный специалист находится. Можешь его у младшей консультанты взять». «Кого ты там присмотрел? Не знаю такого», — не сразу понял великий князь и только по раздвинувшимся в улыбке губам Александр сообразил. Хлопнул себя по лбу. «Ты о Назарове речь ведешь?» «О ком еще-то? О зяте твоем будущем и говорю». «Ну, Костя, совсем старый стал, мозги напрячь не хочешь. Он же 15 лет бок о бок с потайниками жил, знает структуру управления, связи, разведки. В необходимых пределах, конечно. От мальчишки я многого не ожидаю, но это все-таки хлеб». «Так мне с ним ехать предлагаешь?» «Не-не, меня Тамара загрызет, а Наденька поможет доглодать косточки. Плохая идея, брат, тем более, что он сейчас на учениях». «Как вернется, сразу привлеки его к консультации. Пусть все подробно опишет на бумаге. Возьмешь с собой, в дороге изучишь. Но сначала реши дела в Хабаровске. Потайники – вторичное задание. По ходу работы определишься. Поработаешь до начала августа, потом вернешься. Пусть молодые от твоего тотального контроля отдохнут». «Следил за мной?» – буркнул уязвленный Константин Михайлович. «Ты бы еще датчики слежения на ребят нацепил», – фыркнул Александр. «Моя служба неоднократно замечала людей Марченко, пасущих Назарова с Тамарой. Ты чем думаешь, брат? Зачем унижать дочку своим недоверием?» «Не учи меня. Не твоя дочь, понял?» «Она моя племянница, этим все сказано». «Значит, специально устроил командировку?» – побагровел средний Меньшиков. «Сговорились за моей спиной?» «Костя», – поморщился Александр, – «ты ей-ей, как ребенок малый, обижаться бросился. Я вообще не имел в виду ваши семейные тайны. Дело государственное, необходимое. А про молодых я к слову сказал. Кстати, ты в курсе, что Никита подал прошение об исключении его из ВВА и переводе в Академию коллегий и иерархов?» «Что?» – великий князь, собиравшийся вставать, хлопнулся на стул. «Никита решился-таки прервать карьеру офицера?» «Да расслабься. Мечется мальчишка, не знает, куда приложить свою силу. Мозги работают на созидание, а воинская дисциплина не дает развивать инициативу. В общем, он в чем-то прав. И иерархи, как только узнали о решении Назарова перейти под их крыло, матросскую джигу танцевали возле коллегии. Случайно обмолвились, когда я с их высшим руководством встречался. Так бы тоже в неведении был». «Тамара, наверное, будет очень рада», – пробормотал Меньшиков. «Не сомневаюсь», – Александр вышел из-за стола. «Пошли, там уже стол накрыт, а то есть очень хочется», – подхватил Константина под руку. «Пусть молодые свои отношения строят, будучи рядом друг с другом, а не на расстоянии. Сам же знаешь, как тяжело разрываться между долгом и ждущей тебя девушкой». «Я это благополучно пережил». «Конечно, не сомневался никогда, что сдюжишь. Только Наденька всегда была рядом с тобой, не забывай. Повсюду ее за собой возил». «Подожди», — вдруг остановился средний Меньшиков и наморщил лоб. «Никита возвращается через 3 дня, а я еду послезавтра. Как он меня консультировать будет?» «Хорошо», — похлопал его по плечу император. «Как заявится к вам в особняк, сразу хватай за жабры, обрисовывай ситуацию, заставь его писать тезисы. Пусть хоть всю ночь пишет, но к отъезду у тебя должны быть на руках ниточки к потайникам. Я хочу, чтобы ты по приезде в Хабаровск имел хоть какое-то представление, чем будешь заниматься».